19 ноября 1918 года, после подписания перемирия, Гитлера выписали из лазарета. 21 ноября он прибыл в Мюнхен, явился в казармы 7-й роты 1-го запасного батальона 2-го баварского пехотного полка. Его поставили на довольствие, положили месячное жалование в 40 марок и отвели теплое место для ночлега. Немалое преимущество в ту холодную зиму. Что делает солдат, если его страна проиграла войну, и он остался ни с чем? Не имеет ни образования, ни профессии, ни семьи, ни друзей. Он остается солдатом. Потом он станет говорить, что именно тогда решил стать политиком. В реальности он хотел остаться в армии и продержался в ней еще 1,5 года. Это самый неизученный период в его истории. Когда неудачливый художник превратился в убийцу целых народов, в Линце, где сын таможенного чиновника учился в школе, в Вене, где он жил в общежитиях с 1908 по 1913 годы, или во время Первой мировой. Современные исследования показывают, его идеологическая платформа сложилась после войны, именно в эти годы, с конца 1918 по 1920. Адольф Гитлер и его товарищ Эрнст Шмидт вызвались нести караульную службу в лагере для военнопленных. Служба была несложной, потому что война закончилась и лагерь стремительно пустел. Русских солдат отпускали на родину. Большую часть дня Гитлер и Шмидт сортировали ставшие ненужными противогазы. 7 апреля 1919 года левые радикалы провозгласили Баварскую Советскую Республику и стали создавать Красную Армию по советскому образцу. Власть в полку принадлежала Солдатскому Совету. Все ходили с красными бантами. Гитлер считался сентиментальным социалистом. Разглагольствовал о судьбе пролетариата. Слава Богу, что с королей слетели короны. Теперь настало время говорить нам, пролетариям. Он искал работу с помощью компании, которая трудоустраивала демобилизованных солдат. Гитлер хотел наняться почтальоном, но его не взяли на почту. Он вполне мог примкнуть к левым и даже к крайне левым. Но в начале мая 1919 года, после кровавых боев, Рейхсвер и ультраправые добровольцы взяли Мюнхен. Баварских революционеров расстреливали. Гитлеру предложили работу в комиссии по расследованию революционной деятельности в его собственном полку. Он помогал выявлять тех сослуживцев, кто сочувствовал левым и коммунистам. Так он впервые участвовал в политических чистках. Гитлера это устраивало. Он остался на армейской службе, получал паек, жалование и имел теплое место для ночлега. Немалое преимущество в холодную зиму. Он подчинялся капитану Карлу Майеру, начальнику отдела печати и информации штаба 4-го военного округа. Капитан Майер вспоминал, что Гитлер напоминал побитую собаку, которая нуждается в хозяине. В июле 1919 года Ефрейтора, как проявившего себя на поприще борьбы с левыми, командировали на армейские курсы пропагандистов. Военные декларировали нейтралитет, но в реальности они не приняли Веймарскую республику. Лекции именовались вполне нейтрально. Образование и политика, развитие экономической жизни в Германии. Но носили откровенно антисемитский характер. Солдатам втолковывали, как опасный мировой коммунизм и западный либерализм, учили с ними бороться. Здесь Гитлер и прошел свои университеты. Ведь школу он оставил в 16 лет. Здесь и сформировались его политические взгляды. После курсов в августе 1919 года Гитлер, как один из 26 пропагандистов, был причислен к отделу информации штаба округа. В транзитном лагере Лехфельд проводил беседы с солдатами, которые вернулись из плена и были подвержены большевистским идеям. Около 150 человек слушали выступления Гитлера. Он рассказывал о вине перед Германией евреев-коммунистов и евреев-олигархов. Втолковывал: иудеи не религиозная община, а расовая. Чем чаще выступал, тем быстрее сам превращался в фанатика-расиста. Скрытый антисемитизм трансформировался в ненависть к евреям. Вообще-то, в Первую мировую 100 тысяч мужчин-евреев надели серый мундир немецкого рейха и отправились на фронт. Треть из них удостоилась государственных наград. Свыше 2000 стали офицерами. На фронте, защищая кайзеровскую Германию, погибли 12 тысяч солдат-евреев. Это больше, чем погибло евреев во всех войнах, которые вел Израиль. Депутат Рейхстага от социал-демократической партии, еврей по происхождению, Людвиг Франк, ушел на фронт добровольцем в августе 1914 года и погиб в бою. Он стал первым депутатом Рейхстага, павшим на поле боя. 19 век принес немецким евреям хотя и не полное, но равноправие. Они быстро интегрировались в немецкое общество. Это привело к большому числу смешанных браков. В 19 веке примерно 70 тысяч евреев в Германии и Австро-Венгрии перешли в христианство. На переломе веков число перешедших в христианство значительно увеличилось. Немецкое общество охотно принимало евреев-христиан. Антисемитизм носил преимущественно религиозный характер. К еврею-христианину претензий не было. Накануне Первой мировой каждый третий еврей, еврейка, вступала в брак с немкой, немцем. Немецкие аристократические семьи не отказывались от браков с евреями. Объединитель страны и первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк это только приветствовал. Немецкие евреи искренне считали себя патриотами и доказывали свою любовь к Германии службой в армии. В 1760 году прусский король Фридрих Великий произвел еврея Константина Натанаэля фон Заломона в генералы. Его сын тоже стал прусским офицером. 11 марта 1812 года первый прусский канцлер Карл Август фон Гарденберг позволил евреям служить в армии, поскольку военный министр Герхард фон Шарнхорст хотел сформировать большую армию. После битвы при Ватерлоо, где наполеоновская армия потерпела поражение, 72 еврея были награждены железными крестами. Евреи служили и в баварской армии, где нравы были еще либеральнее. Здесь отличившиеся на службе евреи становились офицерами. В Первую мировую вопрос об этническом происхождении вообще не задавался. Франц Йозеф Штраус, министр обороны ФРГ в конце 50-х, начале 60-х годов, написал предисловие к сборнику писем немецких евреев, погибших в Первую мировую войну. Самый молодой доброволец немецкой армии, Йозеф Циппес, 14 лет, был евреем, так же как Вильгельм Франкль, один из первых кавалеров прусского ордена за заслуги в немецкой авиации. Франкль погиб в 1917 году в воздушном бою. Через 20 лет его имя нельзя было найти в списке кавалеров ордена за заслуги. Его вычеркнули, так как, по официальному мнению гитлеровского государства, евреи не могли быть храбрыми. Они не могли даже, как дико это ни звучит, умереть за Германию. Имена погибших солдат-евреев, как того хотели национал-социалисты, исчезли даже с обелисков в честь героев. За заслуги, pour le mérite, орден, введенный прусским королем Фридрихом Великим в 1740 году. В Первую мировую орден считался в немецкой армии высшей наградой за храбрость. Летчику надо было сбить не меньше 8 боевых машин врага, чтобы его заслужить. Среди первых немецких летчиков 120 были евреями. Немецкие евреи хотели быть немцами и преданно служили стране. Но националистов реальность не интересовала. К слову сказать, в русской армии в Первую мировую служило примерно 500 000 евреев. 3000 евреев были награждены Георгиевскими крестами, 11 человек были полными георгиевскими кавалерами. Получили все 4 степени этой высшей солдатской награды. Но в царской России евреи имели право быть произведенными лишь в офицерский чин подпрапорщика. Более высокие звания получали только крещеные. Однако же это не мешало националистам винить евреев в недостатке патриотизма. Поражение Германии в Первой мировой войне разрушило привычную жизнь ефрейтора Адольфа Гитлера. Домом для него была казарма, семьей группа сослуживцев, и всего этого он лишился. Но одновременно революция, распад империи и хаос открыли перед ними путь наверх. 5 января 1919 года спортивный журналист Карл Харрер и слесарь-железнодорожник Антон Декслер, тихий, неуклюжий и чудаковатый человек, основали в Мюнхене немецкую рабочую партию, которая в 1933 году придет к власти. Партийцы встречались в пивной Штернеккерброй. В один сентябрьский день 1919 года сюда пришел ефрейтор Гитлер, выполняя приказ командования побывать на собрании только что созданной партии. Гитлер настолько вдохновился тем, что услышал и увидел, что пожелал произнести речь. Так началась его политическая карьера. Очень скоро его заметили. 22 февраля 1920 года местная газета «Donau Zeitung» сообщила: «Господин Гитлер произнес патриотическую речь, которая была встречена аплодисментами». На военной службе он исполнял обязанности полкового библиотекаря. Приказом по 41-му стрелковому полку солдатам было предписано получать материал для чтения у ефрейтора Гитлера, комната номер 564, третий этаж. Его однополчанин Александр Мориц Фрай вновь увидел Гитлера в Мюнхене в ноябре 1923 года, накануне пивного путча, первой попытки нацистов взять власть, и навсегда запомнил, как выглядел фюрер. Он был один. Он рыскал, как хищник, который готовится к прыжку на свою жертву. Он ничего не замечал вокруг себя».